В один из этих дней, когда столь много паломников стремилось к умирающему Будде, отправилась к нему и Камала, некогда прекраснейшая из куртизанок. Давным-давно уже оставила она прежнюю жизнь, подарила свой сад монахам Гатама, обрела прибежище в учении, стала подругой и благодетельницей странников. Услышав о близкой смерти Гатамы, она вместе с маленьким сыном Сиддхартхой собралась в дорогу в простом платье пешком. Вместе с сыночком шла она по берегу реки. Но мальчик скоро устал, запросился домой, потребовал отдыха и еды, раскапризничался и захныкал. Камале пришлось часто останавливаться, ведь он привык ставить на свое, и она кормила его, успокаивала и даже ругала. Он не понимал, зачем мать взяла его с собой в это утомительное и печальное странствие, в незнакомое место, к чужому человеку, святому, который лежал при смерти. И пусть себе умирает. Что мальчику до этого? Путники были уже недалеко от перевоза Васудевы, когда маленький Сиддхартха вновь заставил мать устроить привал. Да и она, Камала, тоже утомилась. И пока мальчик жевал банан, села на землю, прикрыла глаза и замерла. Как вдруг она жалобно вскрикнула. Мальчик испуганно посмотрел на мать и увидел, что лицо ее выбелено ужасом, а из-под платья выскользнула черная змейка. Она ужалила Камалу. Теперь оба они заторопились дальше, чтобы добраться до людей, и дошли до самой почти переправы, и там, не в силах продолжить путь, Камала опустилась на землю. Мальчик заплакал, закричал, целуя и обнимая мать, и она тоже начала вместе с ним громко звать на помощь. Наконец зов их достиг слуха Васудевы, который стоял у причала. Он бросился к ним, подхватил женщину на руки и отнес в лодку. Мальчик был рядом, и скоро они очутились в хижине, где Сиддхартха в это время разводил огонь. Подняв глаза, он сперва увидел лицо мальчика, которое странно всколыхнуло память, напомнило о чем-то забытом. Потом он увидел Камалу и тотчас узнал ее, хотя она в беспамятстве лежала на руках лодочника, и понял Сиддхартха, что о забытом ему напомнило лицо собственного сына, и сердце в его груди встрепенулось. Место укуса промыли, однако оно уже почернело, а тело женщины распухло. Когда ей дали целебное питье, сознание вернулось. Она лежала в хижине на постели Сиддхартхи, и, склонясь над нею, стоял Сиддхартха, который некогда так сильно ее любил. Ей казалось, будто она грезит. С улыбкой смотрела она в лицо друга и лишь медленно, с трудом уяснила свое положение. Вспомнила об укусе, испуганно позвала мальчика. — Он здесь, с тобой. — Не тревожься, — сказал Сиддхартха. Камала смотрела ему в глаза, потом заговорила с усилием. Яд цепенил ее язык. — Ты постарел, мой дорогой, — сказала она. — Посидел. Но как похож на молодого саману, который некогда без одежды с запыленными ногами явился в моем саду. Ты похож на него куда больше, нежели когда покинул меня и Камасвами. Глаза твои стали, как у него. Ах, я тоже постарела, очень постарела. Ты узнал ли меня? Сиддхартха улыбнулся. Тотчас же. Тотчас же узнал я тебя, Камала, моя дорогая. Камала показала на мальчика и прошептала: «А его ты тоже узнал? Он твой сын?» Ее глаза помутнели и закрылись. Мальчик плакал. Сиддхартха посадил его на колени. «Пусть плачет!» Погладил по волосам и, глядя на это детское лицо, вспомнил брахманическую молитву, которую сам учил когда-то маленьким мальчиком. Медленно, нараспев, начал он ее читать. Из прошлого, из детства текли к нему слова. И под этот напев мальчик успокоился, только всхлипнул еще раз-другой и, наконец, уснул. Сиддхартха уложил его на постель Васудевы. Васудева, стоя у очага, варил рис. Сиддхартха посмотрел на него, и он с улыбкой ответил на этот взгляд. «Она умрет», — тихо молвил Сиддхартха. Васудева кивнул, и на его добром лице плясал отсвет огня. Еще раз очнулась Камала. Боль исказила ее черты. Сиддхартха читал страдания на ее губах, на побелевших ланитах, читал безмолвно, внимательно, терпеливо, погрузившись в страдания. Камала почувствовала это, ее взор искал его глаз. И, глядя на него, она сказала: «Теперь я вижу, твои глаза тоже изменились, стали совсем другими. Отчего же я все-таки знаю, что ты Сиддхартха? Словно ты и не ты». Сиддхартха не сказал ни слова, только безмолвно глядел ей в глаза. «Ты достиг этого?» — спросила она. «Обрел мир». Он улыбнулся и положил свою руку на ее. «Я вижу», — сказала она, — «вижу, и я тоже обрету мир». «Ты обрела его», — шепотом вымолвил Сиддхартха. Камала неотрывно смотрела ему в глаза. Она думала о том, что шла поклониться Гатаме, увидеть лик совершенного, вдохнуть его мир, а нашла его. И это хорошо, так же хорошо, как если бы она увидела Гатаму. Она хотела сказать ему об этом, но язык уже не слушался ее. Молча смотрела она на него, и он видел, как жизнь угасает в ее глазах. Когда последняя боль переполнила и остекленила ее взор, когда последняя дрожь пробежала по ее членам, он закрыл ей веки. Долго сидел он, глядя в ее навек уснувшее лицо. Долго всматривался в ее рот, старый, усталый рот, с тонкими теперь губами, и вспоминал, что некогда, вешней порою жизни, сравнивал этот рот со свежей смоквой. Долго сидел он, читая в бледном лике, в усталых морщинах, насыщался этим зрелищем, видел собственное свое лицо таким же белым, таким же потухшим, и одновременно видел свое лицо и ее молодыми, с алыми губами, с горящим взором, и чувство настоящего, и одновременности, чувство вечности пронизало все его существо. Глубоко, глубже, чем когда-либо, ощутил он в этот час несокрушимость всякой жизни, вечность всякого мгновения.